Глава шестая. Так печально закончилось его единоборство со своим собственным именем. Пример, поучительный для многих. Здесь уместно вспомнить слова веселого бродяги и пьяницы Хафиза, избитого толпой на Ширазском базаре, за насмешливый отзыв о несравненных газелях поэта Хафиза. «О, мое славное имя! Раньше ты принадлежала мне, теперь я принадлежу тебе». В былое время я радовался, что ты бежишь впереди меня на многие дни пути, а ныне желал бы привязать гири к твоим ногам. Я конь, а ты мой жестокий всадник с тяжелой плетью в руке. Так оборачивается для человека на этой скорбной земле даже его слава, во вред и тягость ему. Не ближе, чем в пяти полетах стрелы, Ходжа Насреддин остановил ишака. Спешившись и присев на придорожный камень, он долго ощупывал руки, ноги, шею и голову. «Да поразит Аллах трясучкой этого зловонного ремесленника!» — ворчал он, растирая синяки. «Хотел бы я знать, что он таскает в своем проклятом мешке — точильные камни, утюг или сапожные колодки?» Размышляя об этом случае, применяя к себе жалобу Хафиза, он двинулся дальше, по каменистой, нагретой солнцем дороге. Все тот же цветущий джедовник источал навстречу ему пряный запах дикого меда. На камнях грелись разноцветные ящерицы, бирюзовые, сапфировые, изумрудные и просто серенькие, со скромным, но, если присмотреться, очень красивым и тонким узором на спинке. В небе звенели жаворонки и свистели щуры. Вспыхивали в солнечных полосах пчелы, мерцали с ледяными крылышками стрекозы. Словом, все вокруг было так же, как и час назад, будто путь Ходжи Насреддина и не прерывался, и он вовсе не заезжал в одну столь негостеприимную чайхану над обрывом. Он умел хорошо помнить, но умел, когда нужно, и забывать. К тому же боль в спине и боках затихла, за что он мог воздать благодарность своему толстому дорожному халату, смягчившему удары. Вскоре его обида совсем растаяла. Он улыбнулся, потом усмехнулся и, наконец, громко расхохотался. — Ты слышишь, мой верный ишак? Меня уже бьют во имя Ходжи Насреддина. Теперь не хватает только, чтобы во славу Ходжи Насреддина меня повесили. Его шутливая речь была прервана слабым протяжным стоном. Ишак фыркнул, поднял уши, остановился. Взглянув направо, Ходжа Насреддин увидел лежащего под кустом человека с головой, накрытого халатом. «Что с тобой, человек? Почему ты лежишь здесь и стонешь так жалобно, словно твоя душа расстается с телом?» «Она и в самом деле расстается», — жалобным голосом, охая и стеная, — ответил из-под халата лежащий. «Молю Аллаха, чтобы она рассталась поскорее, ибо мои страдания ужасны, а муки невыносимы». Пришлось Ходжи Насреддину спешиться. «И давно привязалась к тебе эта злая болезнь?» — спросил он, склоняясь над больным. «Уже пятый год сидит она во мне», — простонал больной. «Ежегодно весной в это самое время она, подобно лютому зверю, настигает меня и целый месяц мучает хуже самого жестокого палача. Дабы предотвратить ее свирепость, я должен заблаговременно произвести некое целительное действие. На этот раз я не смог сделать это вовремя, и вот лежу на дороге, всеми покинутый, забытый, без помощи и сочувствия». «Утешься», — сказал Ходжа Насреддин. «Теперь у тебя есть и помощь, и сочувствие. Мы вдвоем доберемся до ближайшего селения, найдем лекаря, и с его помощью ты произведешь потребное целительное действие». «Лекаря? Ох, для этого действия мне нужен вовсе не лекарь». Больной приподнялся, сбросил халат с головы, открыв плоское широкое лицо, совершенно голое, без всяких признаков усов или бороды, украшенная крохотным носом и парой разноцветных глаз. Один тускло синел, затянутый бельмом, зато второй, желтый и круглый, смотрел так пронзительно, что Ходжи Насреддину стало даже не по себе. «Возьми меня в селение, добрый человек!» С глубоким вздохом и стонами больной выполз из-под халата. «Возьми в селение. Может быть, там, среди людей, мои страдания облегчатся». Кое-как он поднялся в седло. Ишак, понимая, что везет больного, был осторожен на спусках и не прыгал через арыки, а переходил вброд. Хаджа Насреддин шагал рядом, искоса поглядывая на своего стенающего спутника. «Это, вероятно, редкий проходимец и мошенник, иначе откуда бы взяться такому дьявольскому желтому блеску в его единственном глазе?» — размышлял он. «Но, может быть, я и ошибаюсь, и оскорбляю своими низкими подозрениями добродетельнейшего человека, внешность которого вовсе не соответствует его внутренней сущности». Была в этом больном какая-то двойственность, не позволявшая Хаджа Насреддину окончательно укрепиться во мнении о его плутовстве. Но, с другой стороны, как ни старался он думать о своем спутнике хорошо, желтый блеск в глубине единственного ока смущал его и направлял мысли в противоположную сторону. Дорога шла круто на спуск. Миновали два поворота. И Хаджа Насреддин увидел внизу желтые плоские кровли небольшого селения. По дыму, весело восходившему в ясное небо, он узнал Чайхану и, памятуя недавний урок, дал себе твердое слово не вступать ни в какие беседы о себе самом, что бы ни говорили вокруг. Но кому суждено быть в один день дважды битым, тот будет в этот день дважды бит. Так именно с ним и случилось. В чайхане он потребовал одеяла. Заботливо уложил больного. Затем обратился к чайханщику с вопросом о лекаре. «Придется послать в соседнюю деревню», — сказал чайханщик, приземистый детина с круглой большой головой, низким лбом и короткой волосатой шеей, красной, как у мясника. «А пока больной пусть выпьет чаю, быть может, ему полегчает». Выпив два чайника, больной склонил голову на подушку и задремал, тихо стеная в своем страдальческом полусне. Хаджа Насреддин подсел к другим гостям и затеял с ними разговор в надежде узнать что-нибудь о горном озере Агабека. Нет, никто из них не слышал о таком озере. Что же касается человека по имени Агабек, то не разыскивает ли путник того мельника, что в прошлом году так выгодно продал свою хромую корову, искусно скрыв от покупателя ее порог? Или, может быть, кузнеца Агабека? Или того, старший сын которого недавно женился? Спасибо вам, добрые люди, только мне нужен совсем другой Агабек. Другой? Тогда не тот ли, что минувшей осенью провалился со своим навьюченным быком на ветхом мостике через ручей? Или коновал Агабек? Стремясь услужить Хаджа Насреддину, они назвали десятка-полтора Агабеков, но владельца горного озера среди них не было. «Ничего, я найду его в другом месте», — говорил Хаджа Насреддин, несколько утомленный словоохотливостью собеседников. «Да пребудет с тобою благоволение Аллаха», — отвечали они, искренне огорченные, что не могут помочь ему в поисках. Кто-то сзади легко тронул Хаджу Насреддина за плечо. Он подумал, чайханщик, обернулся и в изумлении вытаращил глаза. Перед ним, радостно ухмыляясь, стоял недавний больной, всего лишь час назад находившийся на грани перехода из бренного земного бытия в иное состояние. Хаджа Насреддин был готов поклясться, что в наинизшее, какое только существует для самых прожженных плутов. Он стоял и ухмылялся, его плоская рожа сияла. Круглое око светилось нестерпимым котовьим огнем. «Ты ли это? О, мой страдающий путник!» «Да, это я!» — бодрым голосом ответил одноглазый. «И я хочу сказать, что нам теперь нет нужды задерживаться в чайхане». «А как целительное действие? Мы ждем лекаря». «Все уже сделано. Для такого действия лишний человек только помеха. Я всегда лечусь сам, без лекаря». Не переставая дивиться его исцелению, Хаджа Насреддин рассчитался с чайханщиком и направился к ишаку. Одноглазый, опередив его, кинулся затягивать подпругу седла. Благодарность не чужда ему, подумал Хаджа Насреддин. «Куда же ты думаешь теперь?» — обратился он к Одноглазому. «Возможно, нам по пути. Я в Коканд». «И я туда же». «Благодарю тебя, добрый человек!» — с жаром воскликнул Одноглазый и ни секунды ни медля сел в седло. Слова Хаджи Насреддина он понял по-своему. В сторону, выгодную для себя. Что он и дальше будет ехать на ишаке, а его благодетель пойдет пешком. «Уж садись лучше мне прямо на спину», — сказал Хаджа Насреддин. Пристыженный насмешкой, Одноглазый начал оправдываться, говоря, что хотел только проверить подпругу. «Он не совсем лишен стыда и совести», — отметил про себя Хаджа Насреддин. Двинулся дальше. За селением вдоль дороги, как бы сбегая к ней с крутого склона, тянулись сады, огороженные низенькими в пояс заборами дикого камня. Сюда, в предгорье, весна опаздывала. Словно и ей были трудные подъемы и повороты здешних дорог. Деревья здесь только еще зацветали. Узкая каменистая дорога была совсем безлюдной, колеи едва заметными. Арбиной путь здесь кончался, дальше к перевалу шел только вьючный. Все прохладнее, свежее становился ветер, летевший от снеговых вершин. Все многоводнее, мутно-ледяные арыки. Все шире, голубой простор вокруг. Небо синело. Воздух был до того летуч и легок, что Хаджи Насреддину никак не удавалось наполнить им грудь. Одноглазый дышал тоже с трудом, но ходу не сбавлял. Хотя Хаджа Насреддин из сожаления к нему то и дело придерживал ишака. «Ты, верно, очень торопишься?» Одноглазый не ответил, только оглянулся через плечо на дорогу. «А может быть, он вовсе и не плут?» — продолжал свои раздумья Хаджа Насреддин, стараясь позабыть о желтом котовьем огне, исходившим из единственного глаза его спутника. Может быть, он спешит к семье или на выручку к приятелю, попавшему в беду. Недолго пришлось ему заблуждаться. Сзади послышался далекий топот коней. Одноглазый прибавил шагу и начал оглядываться поминутно. «Скачут!» — не выдержал он. «А пусть себе скачут, дороги хватит на всех», — беззаботно ответил Хаджа Насреддин. Через десяток шагов Одноглазый сказал: «Я что-то сильно утомился. Хорошо бы нам отдохнуть где-нибудь в стороне, за камнями, в укрытии». «Зачем же нам сворачивать в сторону?» — возразил Хаджа Насреддин. «Мы отлично можем отдохнуть и на дороге». «Но за камнями лучше». «Нет ветра», — сказал Одноглазый, как-то странно поеживаясь. Его желтое око расширилось и потемнело. Конский топот надвинулся вплотную. Одноглазый завертелся, засуетился, и в эту минуту из-за поворота вынеслись всадники. Впереди, на незаседланной лошади, болтая босыми ногами, мчался чайханщик. За ним гости, недавние собеседники. «Стойте!» — грозным голосом закричал чайханщик. «Стойте, проклятые воры!» Едва не сбив Хаджу Насреддина с ног, брызнув ему в лицо колючим дождем раздробленного камня из-под копыт, он пронесся вперед, круто со всего ходу осадил лошадь, поднял ее на дыбы, повернул на задних ногах и поставил поперек дороги. Подоспели остальные. Попрыгали с лошадей, окружили Хаджу Насреддина и его спутника. «Вы», — сказал, задыхаясь чайханщик, — «где мой новый медный кумган уратюбинской работы?» Он кинулся к ишаку, взялся обшаривать переметные сумки. «Твой кумган?» — спросил, недоумевая, Хаджа Насреддин. «Тебе самому, почтенный, лучше знать, где находятся твои вещи. Зачем ты шаришь по моим сумкам?» «Разве что у твоего кумгана вдруг выросли ноги, и он сам прыгнул туда». «Выросли ноги!» — хриплым голосом завопил чайханщик, багровея лицом и шеей до накала. «Сам прыгнул в твою сумку, презренный вор!» С этими словами он, к несказанному изумлению Хаджи Насреддина, вытащил из правой сумки новенький блестящий кумган. В ярости чайханщик подпрыгнул, ударил себя в грудь кулаком. Это послужило знаком для остальных. следующее мгновение Хаджа Насреддин и Одноглазый лежали на дороге, осыпаемые бранью, ударами и пинками. Хаджа Насреддину еще раз представился случай воздать благодарность своему толстому дорожному халату. Он нарочно заговаривал нам зубы своими агабеками, а второй воровал в это время. Как ловко он притворялся больным! Удары и пинки возобновились. Наконец, Чайханчик и его друзья вполне насладились местью. Потные, запыхавшиеся, они покинули поле битвы, столь бесславной для Хаджи Насреддина. Опять ударили в камень звонкие подковы, затихли в отдалении. Хаджа Насреддин поднялся, его первые слова были обращены к Ишаку. «Теперь я понимаю, зачем ты свернул утром с большой дороги, о, презренный сын гнусных деяний твоего отца! Мой халат показался тебе слишком пыльным. Но помни, если только еще где-нибудь в третий раз примутся выколачивать пыль из моего халата, позабыв предварительно снять его с моих плеч, тогда горе тебе, о длинноухое вместилище навоза. Я не поленюсь и проеду 100 полетов стрелы, но разыщу где-нибудь живодерню с заржавленными от крови крючьями, с кривыми зазубренными ножами, сделанными из серпов, с длинными карагачевыми палками, на которых распяливают ишачьи шкуры. Помни. Ишак мигал белесыми ресницами, морда у него была невинная, кроткая, как будто бы все эти угрозы относились вовсе не к нему. Одноглазый лежал ничком и не шевелился. Хаджа Насреддин слегка тряхнул его за плечо. Одноглазый опасливо поднял голову. «Уехали?» «Я думал, отдыхают». Отряхивая пыль с халата, он добавил. «Хорошо, что они все были босиком. Не понимаю, что ты находишь в этом хорошего?» «Когда босиком, то бьют пятками», — пояснил Одноглазый. «А пятка по силе удара несравнимо уступает носку. Тебе лучше знать. Особенно прискорбны для ребер. Канибадамские сапоги», — продолжал Одноглазый. «Тамошние мастера для красоты подкладывают в носок жесткую подошвенную кожу. Кому красота, а кому горе. Ни разу не пробовал я на своих ребрах канибадамских сапог и не собираюсь пробовать», — сказал Хаджа Насреддин. «Будет лучше, почтенный, если здесь, на этом месте, мы расстанемся и навсегда». Он сел на ишака, тихонько щелкнул его между ушей, обычный знак трогаться. Одноглазый вдруг залился слезами и упал на колени, загородив Хаджа Насреддину путь. «Выслушай меня», — жалобно закричал он. «Никто, ни один человек в мире не знает обо мне правды. Молю, будь милосерден, выслушай, и тогда многое представится иначе твоим глазам». Его волнение было неподдельным, слезы искренними. Крупная дрожь сотрясала все его тело. «Да, я вор!» Он захлебнулся рыданием, ударил себя в грудь кулаком. «Я гнусный преступник, я сам знаю это. Но, поверь, незнакомец, я сам больше всех страдаю от своей преступности. И нет в мире ни одной души, которая захотела бы меня понять». Все это было так неожиданно, что Хаджа Насреддин растерялся. Частью из любопытства, частью из жалости, он согласился выслушать вора.